Стропила угрожающе затрещали. На седьмой нашей ходке зад Болога коснулся крыши. Куски дерева с оглушительным треском разлетались в разные стороны. Один из обломков звонко врезался Маку между глаз, но он даже бровью не повел. У всех птеродактилей надежный, непробиваемый панцирь. Потолочные балки, не выдержав нагрузки, лопнули и вылезли наружу, ломая стены верхнего этажа. Черепица со свистом разлеталась, осыпая нас градом осколков. Казалось, дом открыл по нам артиллерийский огонь. Из сарая доносился душераздирающий визг добраньских коровок. До восьмой ходки сложились стены верхнего этажа, изрыгнув напоследок целый фонтан щепок, камней и осколков цемента. Одна вырванная скоба дротиком просвистела в миллиметре у меня над головой и непременно превратила б меня и четырех сидящих за спиной добраньских коровок в отбивную, если бы маг вовремя не успел совершить элегантный маневр. На девятой ходке строение было разрушено почти до самого основания. Уцелели только часть нижнего этажа и погреб, куда избежали оставшиеся животные. Они жалобно поскуливали, выглядывая из низких подвальных окошек. С грохотом и треском пали стены нижнего этажа, подняв клубы красной кирпичной пыли, от которой стало почти ничего не видно. Мы в это время высаживали пассажиров предпоследнего рейса. На последней ходке зад великана опустился уж так низко, что нам с Маком едва удалось проскользнуть в узкую щель между Бологом и землей. Судорожно, похватав последних животных, мы развернулись и ринулись назад. Лететь было уже невозможно. Между Бологом и землей оставалось не больше метра. Нам пришлось каждому с двумя коровками на спине лечь и по-пластунски пробираться из опасной зоны наружу. От запаха, исходившего от Болога, у меня чуть было не помутился рассудок. Позади с треском рухнул пол первого этажа. И тут я вдруг очутился в лабиринте из густых сальных волос. Длинная, вонючая шерсть Болога свисала уже до самой земли. Она была повсюду, и я не знал, куда наползти. «Сюда!» «Сюда!» — послышался голос запыхавшегося мак. «Мы уже на свободе!» Я пополз на его голос. «Поднажми! Осталось совсем чуть-чуть!» Наконец впереди забрезжил слабый свет. Сплошная шерстяная завеса расступилась. «Мы спасены!» Я видел мака, высаживающего своих пассажиров на безопасном расстоянии от Болога, и собирался уж проделать то же самое со своими. Как вдруг обнаружил, что на спине у меня из двух коровок осталась всего одна. Не раздумывая, я бросил ее маку и помчался назад в темный лес из густых волос. Несчастное до смерти перепуганное существо беспомощно барахталось, застряв в липких волосах гиганта. Оно приклеилось, словно муха к липучке. Сдернув коровку и крепко прижав ее к груди, я чуть живой пустился в обратный путь. За спиной зад Болога с шумом грузно опустился на землю. Она содрогнулась, и во все стороны быстро расползлись длиннющие трещины.